Пока всплывала наверх, медленно, чуть шевеля плавниками, мать заинтересовалась нашими занятиями с мраком. Попросила меня помолчать и закрыть глаза. А когда я их открыла, вода была уже светлой. «Плыви к алтарю, на дальнем берегу. Там можешь загадать одно желание». «Спасибо». Пока плыла, думала, чего пожелать. «Силы моей крылатой половине, чтобы та росла хорошо и быстрее поднялась в небо. Но растить дракона, если по-честному, должна я сама. Мать и так помогла. А чего тогда попросить? Еще очень хочется, чтобы Шон был счастлив. Последние разговоры с учителем оставили двойственное чувство. Наверное, я чего-то не понимаю. Мать может такое?» «Не могу». «Но Шон проснулся. Что будет дальше, зависит от него. Думаю, рано или поздно свое счастье он найдет. Теперь шанс есть». «Ну вот, а что тогда?» Под ногами уже было дно, когда я поняла, чего на самом деле хочу. «Мать, помоги нам одолеть Хашурга. Ты и та, что создала эльфов. Без вас мы не справимся. А еще, имею ли я право просить о таком?» Мой голос упал. «Если можно, если выйдет, я хотела бы остаться в живых». «Хорошая просьба. Сделаю, что смогу. А ты?» В голосе матери послышалось лукавство. «Помни главное, ты и дракон одно». «Это она о чем?» «Твоя ментальная защита стала сильнее. Обычных приворотов и ядов можешь больше не опасаться. Остальное со временем». «Спасибо». Аска не сказал, что я проплавала больше 4 часов. «Какой же глубины это озеро?» Хитрый хмырь подмигнул темным глазом. «Не волнуйся, с учетом медитации я собираюсь побить твой рекорд долгоплавания. Янудры, они любят плавать». Смотреть, как Ас раздевается, я не стала. Показалось неудобным. Но когда он почти дошел до озера, проводила взглядом и видела, как уже на берегу он обернулся, махнул мне рукой и, задрав подбородок, решительно зашагал в воду. Я осталась ждать. Воткнула в землю нож, отметила, куда падает тень от рукоятки. Так можно легко следить, сколько времени прошло, и не беспокоиться попусту. Расчесала влажные волосы, села, обняв колени, и задумалась. Все ли сделала так, как надо? Главное, до дна я донырнула. Но, может, пока со мной говорили, следовало задать еще какие-то вопросы. Например, о небесном бое и голубом серебре. А как понимать фразу матери «ты и дракон одно»? Ну да, одно, все драконы такие. Но она явно имела в виду что-то не столь очевидное и, наверное, важное. Пока просто запомню. Может, однажды до меня дойдет? Чем бы заняться? Просто сидеть и ждать, обалдеешь от безделья. Вот, раз магия теперь есть, почищу-ка я одежду. Дыры с моим хилым уровнем трансмутации не залатать. Зато могу стряхнуть грязь и поправить те места, где ткань просто обтрепалась. Это займет меня надолго. Тень от ручки ножа и вправду уползла вправо, когда я с облегченным «уф» отложила почти пристойно выглядящий плащ Асса. Хихикнула. «Теперь по возвращении за бомжей нас не примут. Мы будем просто образчиками бедненько, но чистенько. Видели бы нас лорды из Совета Герцогства». Достала из мешка кусок вяленого мяса, сживала, задумчиво разглядывая повернутый рогами от меня полумесяц озера. «Интересно, можно ли снова подойти к алтарю? Там, рядом с камнем, стояла удивительная ваза с охапкой свежих цветов, и я хотела рассмотреть ее получше. Я же ничему не помешаю?» Побрела по широкой дуге вокруг озера. Трава выше колена, ажурные звездчатые шары цветущего лука качает ветерок. Алые маки кажутся нереально яркими в зеленой траве. Как тут хорошо! Дойдя, присела, привалилась спиной к нагретому солнцем мрамору и стала глядеть на гладь воды с отражением облаков. Я же не мешаю, да? Сама не заметила, как задремала. проснулась от всплеска, захлопала глазами. С середины озера расходились круги, а в центре из воды торчала черная асова голова. Показалась рука, откинула налипшие пряди с лица. Ас зазирался, увидел меня, улыбнулся и широкими сажонками поплыл к берегу. Я вскочила на ноги. Как он справился? Да нырнул? Так хочется быстрее узнать, но сейчас, наверное, надо потерпеть. Ас, как и я, должен загадать свое желание, и мешать ему нельзя. Быстро отбежала на пару десятков локтей за алтарь. Обернулась. Ас как раз почти добрался до берега. Встал на дно, рассекая грудью воду, двинулся вперед. И вдруг застыл в воде по пояс. Я уставилась на Аса. Тот продолжал стоять на месте, как примерз. Чего не выходит-то? То, можно сказать, рвался явить мне свои прелести, а сейчас что, затормозил? Там холодно. Ты опять меня дохлой лягушкой обзовешь. Фыркнув, отвернулась. Но будет приставать, я ему припомню. Через полчаса мы снова устроились у ручья. Разводить тут костер не хотелось, но нам и без него было неплохо. Магия снова наполнила резерв до краев, так что вскипятить котелок Тайры было легче, чем дышать. Уже наступил вечер, поэтому мы решили, что сегодня никуда не пойдем, а завтра тронемся в обратный путь. Вообще, как драконы возвращаются назад? Неужели опять 2 или 3 месяца махать по горам лигу за лигой? Но это завтра. А сейчас я пытала Аса, как и что было у него, и, слушая его рассказ, не знала, хихикать или плакать. До дна он донырнул, несмотря на явно недостаточный резерв. 4 раза пришлось останавливаться и медитировать. А чтоб его не вытурили из озера, Ас вспоминал интересные казусы из практики Совета Лордов, требовавшие нетривиальных решений. Получалось, что мой жених умудрился заболтать мать всех драконов. «Ой, а спасибо за то, что она тебя спасла на Викинговских островах. Ты сказал?» – забеспокоилась я. «Сказал», – улыбнулся Ас. «А она?» Она сказала, что оценила, что мы оба были готовы отказаться от силы ради друг друга. Но еще добавила, что я не понимаю смысла слова «свобода». Поэтому она и пыталась нас разделить в начале пути. «Да, знаю», – кивнула я. «Тим, я постараюсь стать лучше, веришь?» «Верю». Мы замолчали, глядя на воды Сакрального озера. Странно, но мы почему-то не спрашивали друг у друга, что за желание загадали. Сейчас еще немного посидим и пора спать. Завтра снова в дорогу. Открывшееся зеркало портала, откуда вывалился Шон в своей черной рясе, стало полнейшей неожиданностью. Я зафыркала. Несколько кусков подола спереди было обесцвечено до бледно-серого цвета. В середине самого большого пятна зияла круглая дыра. Это чем же он таким интересным занимался? Выполнял заказ для гильдии прачек по личной просьбе леди Фрейм. И уже вслух. А ну, подъем! Вы что вообразили, что будете гулять тут еще 3 месяца? Размечтались. Ну-ка, быстро встали, пожитки собрали. Нет, тот кусок мяса не прячь, дай его мне. И прыгаем в Галарен. А оттуда уже перекину вас к троллевой маме в родимый сугроб. И подмигнул карим глазом. На прощание я обернулась к озеру и, вложив всю свою благодарность, ментально прокричала «Спасибо!» и удивилась, когда в ответ пришел чуть ехидный смешок. «Можешь меня навещать, когда найдешь способ».Заночевали мы все-таки в Галарене. Шон, забросив нас домой, куда-то умчался, сказав, что у него есть дела, а еда на кухне. Я думала, что не хочу больше есть, но, увидев корзину с выпечкой, резко переменила мнение. При виде слоеных плетенок в сахарной глазури сами собой потекли слюни. Как же я соскучилась по булочкам! Кто говорит, что мучное и сладкое вредно, тот никогда не ходил в драконьи горы. Вообще, такая быстрая смена обстановки сбивала с толку. Шли, шли, шли, бац! И снова дома, как приснилось. Посмотри на свои ногти и сразу поймешь, что не приснилось. Зыркнул темными очами ас. Посмотрела и ойкнула.